Восьмое. Грызи с урчанием доедала кусок свежей печенки. Фортунат отхлебнул из бокала. Вино было просто великолепное. Как раз такое нужно пить после сытного ужина. Хм, сытного. Долго ли это будет продолжаться? Проклятый хозяин поля, выплачивая ему деньги, умудрился вычесть штраф за пьянь плоды, которую он попортил, шлепнувшись на поле перед тем, как серебряный дракон улетел. Причем увильнуть от этого штрафа не было никакой возможности, раз его падению имелось два Део-свидетеля. Штраф оказался немалым, поскольку пьянь плоды, даже недозревшие, ценились действительно дорого. После того, как Фортунат выплатил посреднику гонорар, а также рассчитался по кое-каким долгам, на руках у него осталась довольно неплохая сумма. Вот только для того, чтобы покинуть владение Ангроманью, ее явно не хватало. Рассудив, что везение не может длиться бесконечно, и стало быть, ничего не остается, как смириться с судьбой, Фортунат довольно неплохо прожил следующие 2 недели. Теперь же деньги подходили к концу. Еще через неделю ему придется положить зубы на полку. Впрочем, до этого есть какое-то время. И значит, не стоит беспокоиться. Что-нибудь подвернется, а если нет, ну, там будет видно. Снова отхлебнув из бокала, Фортунат сел в кресле поудобнее и в который уж раз принялся размышлять о серебряном драконе. Ну ладно, допустим, он и в самом деле был механической куклой. Но кто его сделал и зачем? И как выглядит мир, в котором научились делать такие сложные механические игрушки? Находится ли он на цепи миров? Вряд ли. Почему? Да хотя бы потому, что искусство механики могло достигнуть таких высот лишь в мире, где нет магии. Получается, где-то там, за пределами цепи миров, есть еще по крайней мере один мир, в котором и слыхом не слыхали о магии. Вероятно, и не один. Возможно, где-то в пространстве существует другая цепь миров, удивительных, необычных миров, жители которых пользуются не надежной проверенной магией, а вот такими механическими игрушками. Интересно, как они их используют в быту? А война? Может быть, в этом мире вместо магов заняли вот такие серебряные драконы? Или нечто более сильное, могучее, свирепое? Как оно выглядит, оружие этих лишенных магии миров? Кстати, если серебряный дракон преодолел расстояние между этими двумя так непохожими мирами, не значит ли это, что рано или поздно на один из миров Ангроманью, неизвестно откуда, посыплются стаи вот таких серебряных драконов, превосходно вооруженных, нечувствительных магии, в отличие от обычных драконов, не способных усомниться в своих действиях, не думающих о смерти и собственной безопасности? Любопытно. Он уже приканчивал второй бокал, когда дверь его башни распахнулась. На пороге стоял посредник. «Рассиживаешься?» – сказал он. «А между тем у меня для тебя есть один очень выгодный контракт». Рассказ читал Келлог 25.